Жизнь подскажет. Нет ответа более унижающего, чем презрительное молчание, написал Мишель Монтень. Только с молчанием вот какая заковырка. Его можно интерпретировать как угодно. И враги ваше молчание немедленно поясняют тем, что вам нечего ответить. Вы глупый и скудоумный. Или трусливый. И вы виноваты, коли молчите. Ведь только вы знаете, что ваше молчание презрительное. Вот в чем дело. И надо создать специальный значок в сети «Презрительное молчание». Или носить с собой табличку с такой надписью и показывать ее в ответ тем, кто нападает. Иначе как они поймут, что мы их молча презираем? Поэтому отвечать иногда приходится словами и юридическими действиями. Еще Платон советовал, при необходимости надо ответить. Кратко и внятно. Высмеять и на место поставить. Или уличить во лжи. Но не слишком увлекаться. И сразу уйти, если есть возможность, не продолжать свару. Мы вкладываем в молчание один смысл, а те, кто пытаются уязвить и причинить страдания, другой. Промолчал — проглотил оскорбление. Значит, ты слабый и не смеешь себя защитить. Ведь есть другой афоризм — молчание — знак согласия. Его приписывают папе Бонифацию VIII. Кто промолчал, считается согласившимся. В трагедии древнегреческого драматурга Софокла говорится: «Разве ты не понимаешь, что молчанием ты соглашаешься с обвинителем?» А философ Сенека писал: «Молчание равносильно признанию». Так что все зависит от обстоятельств. Вот самый разумный совет. Действуйте по обстоятельствам. Потому что даже мудрецы дали противоречивые ответы.